Глава 20. Здесь, там и повсюду. Вопросы, которые чуть было не остались без ответа. Еще в предисловии я сказал, что причиной написания этой книги стали вопросы, которые мне задавали во время поездок по всему миру, предпринятых мной в течение нескольких последних лет. Большинство этих вопросов и мои ответы на них приведены в 19 предыдущих главах. Однако несколько вопросов никак не соответствовали рассматриваемым в этих главах темам, будь то руководство, наем на работу, замена, стратегия или баланс между работой и личной жизнью. Они были либо слишком общими, либо слишком узкими и специфическими, или нетипичными. Их нельзя было отнести к определенному разряду вопросов. И все же эти вопросы заставляют вспомнить о некоторых темах, которые постоянно рассматривались в данной книге. Я имею в виду, например, значение таких факторов, как искренность суждений и наличие позитивной энергии, эффективность дифференцирования и значимость мнения каждого, приоритет личностной аутентичности и меритократии, насущная необходимость перемен и твердое намерение ни при каких обстоятельствах не считать себя жертвой. Итак, я намерен закончить эту книгу вопросами, которые чуть было не остались без ответов, надеясь на то, что они затронут упущенные мной проблемы и, может быть, даже напомнят вам о некоторых главах, ориентирах, полезных при решении уже рассмотренных нами проблем. Этот вопрос был поднят в Мехико во время беседы за ужином, на котором присутствовало около 30 исполнительных директоров различных предприятий. Мы потратили последние 10 лет на то, чтобы наша компания форсировала обучение персонала и быстро усовершенствовала производственные процессы. С нашей низкооплачиваемой рабочей силой мы стали чрезвычайно конкурентоспособны. Но теперь мы гибнем из-за Китая. Как нам остаться на плаву? В той или иной форме я слышал этот вопрос повсюду, разумеется, за исключением Китая. Так, например, в 2001 году, когда я оказался в Дублине, спустя всего пару месяцев после того, как магазин Gateway объявил о своей ликвидации, ко мне обратился с вопросом один ирландец, технический руководитель какой-то компании. «Означает ли это конец нашего продолжительного экономического взлета?» – озабоченным поинтересовался он. «Когда в 2004 году я был в Милане, мне довелось разговаривать с одним менеджером из Германии, желающим получить ответ на вопрос, не является ли единственным выходом для компании продать себя азиатской фирме, которая захочет получить европейскую сеть распространения товаров его компании. В том же году на конференции в Чикаго один производитель деталей для станков из Кливленда поделился со мной душераздирающими подробностями того, как конкуренты-китайцы упорно снижают цену своей продукции. «Останется ли хоть какое-то промышленное производство в Огайо?» – спрашивал он. Не так просто дать ответ на китайский вопрос. Да, мы часто слышим о проблемах, с которыми сталкивается Китай. Таких, как, например, нехватка менеджеров среднего звена и масса бедных крестьянских семей, переселяющиеся в неподготовленные к такому наплыву города, где для них нет достаточного количества рабочих мест. Неповоротливые, принадлежащие государственной бюрократии предприятия все еще составляют основу экономики Китая, а перегруженные банки страны плохо справляются с кредитованием. Но для Китая эти проблемы не являются непреодолимыми препятствиями. Это всего лишь незначительные преграды, которые сметет со своего пути огромный высокоскоростной бульдозер китайской экономики. Повышение благосостояния, ставшее возможным благодаря впечатляющему росту экономики, наблюдавшемуся в течение последних 20 лет, способствовало тому, что китайцы стали испытывать небывалое чувство уверенности в своих силах. Но помимо этого, Китай располагает и гораздо более существенными преимуществами – громадным рынком низкооплачиваемой и трудолюбивой рабочей силы и стремительно растущей армией хорошо образованных инженеров. И потом, в Китае существует система трудового воспитания, которая, быть может, является самым главным его преимуществом – предпринимательство и конкуренция в крови у китайцев. В качестве примера возьмем женщину-администратора, которая выступала в роли принимающей стороны во время моего прошлогоднего визита в Шанхай и Пекин. Согласно ее утверждению, она находится на рабочем месте с 7 утра до 6 вечера, затем идет домой, где до 8 вечера ужинает вместе с мужем и сыном, а потом снова работает до полуночи. «Шестидневная рабочая неделя – вполне типичное здесь явление», – пояснила она. И это несмотря на то, что она работает в американской многонациональной компании. Итак, что же делать, когда вы сталкиваетесь с неотвратимостью китайской экспансии? Прежде всего, прекратите смотреть на это явление через амбразуру танка. Наверное, можно понять чувство уныния, которое выражали мои собеседники и в Мехико, и в Милане, и во всех уголках Соединенных Штатов. Но оно вам ничем не поможет. Экономики развитых стран мира отнюдь не лежат в руинах и обладают как обширными рынками сбыта потребительских и промышленных товаров, которые жаждут заполучить продукцию знаменитых марок, так и механизмами распределения этой продукции. Экономики развитых стран обладают давно сложившимися и открытыми системами правового регулирования. Эти страны представляют собой открытые общественные формации с демократическими правительствами, достаточно высоким уровнем образования и социального обеспечения граждан. Промышленность этих стран располагает высокоразвитой системой управления производственными процессами. Соединенные Штаты обладают дополнительным преимуществом, которое состоит в наличии обширного и бурно растущего рынка венчурного капитала, способного обеспечить начальное финансирование практически любой новой идеи. Конкурентные преимущества, которыми обладают развитые страны, можно еще долго перечислять. Поэтому нужно сказать, что для начала надо хотя бы настроить себя на энергичные действия. Помните, я рассказывал о японской угрозе, существовавшей в начале 1980-х? Тогда, казалось, у всех было ощущение, что мы уже погибаем. И журналисты, и политологи предрекали таким компаниям, как General Electric, неминуемый крах. И, учитывая сложившуюся тогда обстановку, их нельзя было в этом винить. Инфляция выросла в два раза. Учетные ставки подскочили более чем на 20%. В городе Сиракьюз мы делали телевизоры, стоимость вывоза которых с фабрики была выше стоимости японских телевизоров, продававшихся в торговых рядах, расположенных менее чем в 2 милях от нашего предприятия. Поэтому были все основания полагать, что настали времена, хуже которых и быть не может. Но в этом-то все и дело. В самый разгар битвы всегда кажется, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Конкуренты, использующие дешевую рабочую силу, отнюдь не новость. Гонконг и Тайвань занимаются этим уже более 40 лет, а Мексика, Филиппины, Индия и страны Восточной Европы уже несколько лет являются главными движущими силами этой тенденции. Даже в конце 1990-х, когда наконец-то задул попутный ветер и делать деньги стало легче, чем 10 лет назад, даже тогда работать было довольно трудно. Большие компании были объявлены вымирающими динозаврами, и стало расхожим мнение, что скоро миром будут править фирмы, специализирующиеся на новых технологиях. Фактически высказывалось мнение, что интернет неизбежно ликвидирует все отрасли промышленного производства. Потом этот мыльный пузырь лопнул, исчезли многие из тех мелких компаний, которые собирались править миром. Другие, например, аукцион eBay или Amazon.com, не только уцелели, но стали стремительно развиваться.